Серия 19. Джек, не дело посторонних вмешиваться. Он один из нас, член нашего клуба. День, не выпей хотя бы чашку кофе. Если ты умрешь с голоду, ему это не поможет. Отступничество мистера Дезерта. Отступничество. Daily Face. Грязная газетенка. Делает на этом свою выгоду. Зарабатывают лавры. Сенсации. Дядя Лоренс, каким способом Уилфред может публично доказать, что он не трус? Он хорошо воевал. Кто же помнит о войне? Вчера я видела мистера Масхема. Да, знаю. Ты была на дерби с... Я испугалась, что они встретятся. Мистер Масхем говорил со мной... Очень спокойно, даже дружелюбно. И тут подошел Уилфред, и вдруг мистер Масхин, его словно подменили, дядя. Он весь заледенел, и глаза у него стали, когда он увидел Уилфреда. У него стали страшные глаза, дядя. Что он имеет против Уилфреда? Почему он так к нему? Джек убежден, что ты жертва. Чтобы людям оставить нас в покое. Он из тех, кто блюдет англичанина имя и честь. Правдолюбцы и блюстители чести и совести – самые жуткие типы. Из них делали инквизиторов. Смешно, наверное, смотреть на чужие переживания. Газета – ерунда. Забудется. Но вот то, что сюда ввязался Джек Масхин, это уже серьезно. Джентльмены, я потребовал срочного созыва правления клуба в связи с позорным поведением одного из членов клуба. Говорите конкретнее, мистер Масхем. История с отступничеством Уилфрида Дезерта, поэта. Вчерашняя газета Daily Face, статья «Отступничество. Признание». Все вы ее читали. Сегодня еще статья в той же газете. Передовая... о чрезвычайной важности достойного поведения британцев на Востоке. В этом же номере помещен большой анонс «Барс» и другие стихотворения Уилфреда Дезерта, издание Телфорда Юла, третий расширенный тираж. Это уже предел, джентльмены. Черт побери! Пусть хоть клуб возвысит голос и выскажет свое мнение, господа. Нам в Бертон-клубе не нужны крысы. Насколько я понял, мистер Масхем, вы ставите перед правлением вопрос о том, чтобы подвергнуть остракизму мистера Дезерта. Именно так, господин председатель. Но он один из членов клуба. Нужны веские причины. Предлагаю формулировку. На основании 23-го параграфа устава предложить достопочтенному Уилфреду Дезерту отказаться от членства в Бертон-клубе ввиду поведения неподобающего члену такового. Джентльмены, дело не вызывает сомнений. Дезерт публично признался, что отрекся от своей религии под пистолетом. Заявляю, он не вправе оставаться членом клуба. Нам не нужны люди, презирающие английские традиции и открыто хвастающиеся этим. Поэма все-таки чертовски хороша. Да. Не следует ли пригласить его на заседание? Он не скажет больше, чем сказал в поэме. Вмешиваться в вопросы совести всегда противно. Дезерт заслуживает нагоняя не за отступничество джентльмена, а за шум, поднятый им вокруг этого. Он обязан был молчать, а не делать из этой истории деньги. Но открыто признаться, порядочно с его стороны. Театральный жест. Об этой истории говорит весь Лондон. Господа, вопрос ясен. Достоин он быть членом нашего клуба или нет? Считаю, надо поговорить с Дезертом. О чем? О чем? Он струсил и сознался в этом? Господин председатель, ваше мнение? Мы предложим ему явиться и дать объяснение. Повестка дня исчерпана, джентльмен. Предложено явиться в правление. Это все чертов Масхэм, папа. Майкл, а на что Дезерт мог еще надеяться? Признавшись, он поступил честно и смело. Не каждый решится на такое, Флёр. Смелость? Просто противоестественная глупость. Если бы он сидел себе тихо, да поменьше носился со своей совестью и гордостью, все мгновенно забылось бы. Флёр. Поступить так было не только бессмысленно, но и нечестно по отношению к Дине. Я прошу тебя, Флёр. И чем он так насолил Джеку Масхэму, папа? Одни собаки бросаются друг на друга с первого взгляда, другие костью, по-видимому, послужила Дине. Джек Масхэм и Динни? Даже не смешно. Как сказать. Эм давно подозревала нечто подобное. Нет, я сомневаюсь, чтобы Уилфред явился на правление. Конечно, он не явится. А что же будет? Его исключат. А плевать ему на это. Одним клубом больше, одним... Нет, ты не прав, Майкл. Дело в Данхот. Исключение из клуба будет означать, что Дезерт окончательно осужден. Зря на него накинулись. Его первым побуждением было не поддаваться арабу. Он мне признался в одной вещи. Ну, в какой? Он сказал, что пожалел своего палача. Члены правления сочтут это... За басню, Майкл. А он и не подумает им рассказывать. Он скорее умрет, чем даст себя высмеять. Я-то его знаю. Парадоксально, но Дине-то от этого не легче. Я должен еще раз зайти к нему. Уговори его отказаться от членства, Майкл. Динни, сегодня я сам отказался от членства в клубе. И прекрасно, дорогой мой. Теперь я и впрямь отверженный. Перестань, я не могу слышать. А, Динни, эта история как боль в ухе. Трясешь головой, а оно все болит. Динни, скажи мне, трус я? Трус или не трус? Я не любила бы тебя, если бы ты был трус. Не знаю, Динни. Женщины любят всяких. Уилфред, ответь. Твои терзания вызваны тем, что ты сомневаешься в своей смелости? или тем, что в ней сомневаются другие? Не знаю. Знаю одно, меня гложет сомнение, отчаяние. Я как затерявшийся в пустыне. Ох, родной, не страдай. Я так не хочу, чтобы ты страдал. Он страдает, Мат. Он так страдает. Я знаю, я был у него. Как ты держишься, Динни? Я люблю его. Но когда я смотрю на его лицо, Майкл, я ощущаю просто, физическую боль в сердце. Майкл, может быть, я не права. Я удерживаю себя от попытки заглянуть в его сердце, заставить его высказаться до конца, поделиться всем, что его мучает. Может быть, я не права, что я поступаю так. Я тоже мучаюсь сомнением. Я не знаю, как себя с ним вести, чтобы не расстраивать рану. Бинни, детка, ведь даже настоящая любовь не способна не проникнуть в глубину душевных ран. Что же мне делать, Майкл? Ты делаешь главное. Ты любишь его. Ты всюду бываешь с ним. Да, помимо его желания. Я насильно заставляю его ходить со мной повсюду. Будь его воля, он бы не выходил из дома. Особенно после этого отлучения от клуба. А ты знаешь, что Уилфреду известна роль, которую в этом отлучении сыграл Джек Масхэм? Нет. Нет, какую роль он сыграл? Как? Решающую? Ведь, по сути, всю эту возню затеял Масхэм. Если бы не он... О, Господи, все бы восхищались поэмой и забыли бы остальное. Ненавижу этого человека. Я могла бы его убить. Значит, Уилфред узнал и не сказал мне ни слова. Видишь, он не... Динни, понимаешь, больше всего Масхэма бесит, что Дезерт показывается с тобой во всех общественных местах. Он считает, что Дезерт позорит тебя, что он не имеет права, и так далее. Более того, он сказал отцу, что Дезерт прикрывается тобой. Ой, как я хочу убить этого Масхэма. Как я хочу его убить, Майкл. Динни, милый. Я охотно бы помог тебе в этом, Динни. Так нет. Я буду ходить везде с Уилфредом. Я буду показываться с ним в общественных местах. Нас будут видеть все и везде. Завтра вернись, Саша. Открытие выставки галереи Тейт. Там будут все. И мы с Уилфредом тоже. Мы будем там, Майкл. Мы будем. Знаешь, Динни, я благодарен тебе, что ты привела меня сюда. Меня, как сказать, душа очистилась. Я рада, милый. Я тоже вроде как вдохнула чистого воздуха. Да, удивительная вещь искусства. Если оно настоящее. Есть прекрасные полотна. Да. Уходить даже не хочется. Прерафаэлиты. Английские художники 19 века избрали своим идеалом искусство средних веков. Возрождение. Да. В них есть что-то удивительно чистое. Это переходит все границы. Что такое? Уилфрид, Уилфрид, идем скорее. Это переходит все границы. Джек, не надо, пойдем. Оставь, оставь. Я сказал то, что хотел сказать. Уйдем отсюда, Джек, уйдем. Стойте! Уилфрид, Уилфрид, ради бога, Уилфрид. Стойте, Маскин. Отпустите мое плечо. Вы трус и хам. Трус и хам, Маскин. Пойдем, Джек, пойдем, Джек, пойдем. Ты слышал? Слышал, что сказал этот трус и хам? Трус и хам. Джек, Джек, прошу тебя, Джек, прошу тебя. Джек. Он за это заплатит, Юг. Уилфрид, ради бога, Уилфрид. Уилфрид, ох, Уилфрид. Трус и хам, трус и хам. Слава богу, что я ему все выложил. Уилфрид, ради бога, Уилфрид. Нет, нет, так оно лучше. Извини, извини, Дини. Переходит границы. Дини, а зачем ты заставляешь меня ходить с тобой? Зачем? Я уже ничего не боюсь, мне все равно. Извини, я должен пойти домой. Я с тобой. Нет, я один. Прости, я один. Уилфрид! Один! Уилфрид! Один. А я... Вот так все и произошло, сэр Лоренс. Он призвал вас как свидетеля, мистер Юл. Он сказал, слышал, Юл, что произнес этот. Да, пожалуй. Было похоже, что он запасался свидетелем, сэр Лоренс. Да, скверное дело. А какое скверное дело, мистер Юл? Если бы это был кто-то другой... Но Джек Масхем... В том-то и дело, сэр. Человек не нашего века. О, Динни, Динни. Хорошо, что пришла. Познакомься. Мистер Телфорд Юл. Моя племянница Динни Черл. Счастлив познакомиться, мисс. Динни, мистер Юл рассказал мне о стычке между... У него неспокойно на душе, Динни. У меня тоже. Я уверен, мисс Чарл, Масхим не хотел, чтобы его слова услышали. Не согласна. Он этого хотел. Во всяком случае, он не хотел, чтобы их услышали вы. Напрасно. Мне полезно было их услышать. Мистер Дезерт предпочитает не появляться со мной в общественных местах. Я сама заставляю его. Я пришел предупредить вашего дядю. Когда Масхим избегает о чем-нибудь говорить, значит, дело принимает серьезный оборот. Что я могу предпринять, дядя Лоренс? Не знаю, дорогая. При таком... В положении мистер Юл говорит, что Масхим уехал обратно в Ройстон. Может быть, нам с тобой съездить к нему, объясниться? Такие столкновения, как правило, остаются без последствий. Я бы не тревожился, не будь Масхим человеком прошлого столетия, мистер Юл. Конечно, в Англии уже лет 80, как прекратились дуэли. Дуэли? О чем вы? Масхин пережиток, Динни. Может быть, он поймет, что виноват больше, чем... Он не поймет, мисс. Поверьте, я глубоко сожалею о случившемся. Благодарю. Вы очень любезны, что пришли. Динни, ты не сможешь заставить Дезерта извиниться? А... вот зачем я вам понадобилась. Денег, ради бога. Нет, дядя, не смогу. Больше того, даже не заикнусь об этом. Он никогда не согласится и будет прав. Прошу прощения, я покину вас. Я очень устал. Мистер Ю? Я надеюсь, что все обойдется, мисс. Надеюсь, все обойдется. А вот я не уверен, мистер Ю. Я не уверен. Мисс Чарл прелестна. И мне жаль ее, сэр Лоренс. Мне жаль ее. Динни, ты не спишь? Нет, тетя. Просто прилегла. Мы с Лоренсом приглашены в гости. Такси уже подъехало. А откуда эта музыка? Риголетто. Радио. Трансляция из Гранд-Опера. Когда мы уезжаем, Агюстина всегда включает оперу. В молодости она, по-моему, пережила какую-то драму, раз способна прослушать целую оперу разом. Слушает и плачет. Может быть, нам не уезжать. Тебе не одиноко? Нет, поезжайте, тетя. Я, наверное, сейчас засну. Хорошо. Это музыка. Наверное, она что-то напоминает о Агюстине. Каждый раз Риголетто. Сердце красавицы склонно к измене. Ерунда. Женщина не меняется. Она любит и теряет. Дуэль смешна. Вы трус и хам. Уилфрид, зачем ты так? Зачем ты крикнул эти слова? Разве я не имел права ответить ударом на удар? Да, конечно. Конечно, ты имел право. Ты имел право, Уилфрид. Трус и хам. Трус и хан. Трус и хан. Так оно лучше. Нет. Нет, не лучше. Дуэль. Абсурд. Любимый мой. Завтра я поеду к этому человеку. Я буду просить, умолять. Только бы завтра. Кто там? Что случилось? Мисс Динни, вас просят к телефону. Угу. Сколько времени, Блор? 7:30. Утро, мисс. А кто просит меня? Он мне назвался, сказал по важному делу. Иду. Я у телефона. Кто говорит? Это Стэк, мисс. Простите, да. Что так рано. Ничего другого не оставалось. Мистер Дезерт? Да. Что? Да, мисс. Он ушел, по-видимому, очень рано. Я встал 7:30, его уже не было. Постель была не смята, наверное, он не спал всю ночь. Вы слышите меня, мисс? Да, говорите, Стэк. Дело в том, мисс, Его вид мне вчера не понравился. Был у него кто-нибудь вчера вечером? Нет, нет, мисс. Но примерно часов в 10 пришло письмо. Письмо? Он прочитал. Я заметил, он вне себе. Возможно, ничего и не случилось, но он такой стремительный, мисс. Я оденусь и сейчас же приеду, Стэк. Стэк, вы сможете достать мне машину на целый день? Я достану, мисс. Достану. Я еду, Стэк, еду. Уехал. Чуть свет. Письмо. Вот оно. Началось. Письмо, неужели? Ой, Господи, помоги мне. Помоги мне, Господи.